не интересуемся делами друг друга. Наши сложные отношения принимают порой самые разнообразные формы и выражения. Мы старые соперники во многом. Ну, в таком случае можете поздравить, сказал Сварог сухо. Похоже, выиграли вы, потому что оказались тем, кто просто-напросто пережил соперника. И отвернулся. Он не обязан был вести галантные беседы с этим совершенно чужим удальцом, случайным встречным. Джагедин столь же сухо произнес за его спиной: «Несмотря на всю сложность наших зо-отношений, я никогда не стал бы мелко злорадствовать, узнав о его смерти, как и он, узнав о моей. Хотя каждому из нас было бы приятно, поди соперник именно от его руки. Я вас и не подозреваю в мелочности чувств, — сказал Сварог. Насчет коня сейчас распоряжусь. Удачи. И вам, повторяю, я ваш должник». Он коротко поклонился и отошел к спасенной от костра девушке. «Провалиться мне на этом месте. Он собирается взять ее с собой, — сказал Леверлин. Ну, его дело. Знаменитый морской волк. Интересно, что он потерял в этой дыре?» «Не знаю, — сказал Сварог, — и знать не хочу. Хватит с меня загадок, со своим бы делом справиться». «Ага, вон их ведут, голубчиков». «Кого?» «Понимаешь ли, — сказал Сварог, — я велел солдатам доставить того местного лавочника, у которого в городе самая лучшая репутация, и нашего Беспалова. Мое отсутствие, они тут будут распоряжаться втроем: прежний управитель, лавочник и Беспалый. Три прохвоста будут бдительно следить друг за другом. Возможно, когда-нибудь они изговорятся воровать в добром согласии. Но такое случится не скоро. Как тебе реформы и преобразования? Распоряжусь ослабить налоги и тому подобное. Боюсь, жизнь не особенно улучшится. Так, самую чуточку. А что делать? — пожал плечами Сварог. Через час он поднимался на корабль полноправным бароном, имевшим право возводить дворянство, подобно королям, унося с собой в мешке корону, половину казны, остальное оставил на хозяйство троицы управителей, и пергаменты с печатями, которые ему в качестве новоявленного владетеля предстояло еще заверить у ближайшего императорского наместника. Как он узнал, в его полном и безраздельном владении отныне находились городок Готар, три десятка деревень, земли площадью 453 квадратных лиги и 1004 народу. Что ему со всем этим делать, он решительно не представлял и надеялся, что в будущем все как-нибудь утрясется само собой. Глава 6. Милорд, которого нет. Если Харлан и был заповедником злых колдунов и черных магов, на его внешнем облике это никак не отражалось. Попав в его пределы, Сварог видел по обоим берегам Ителла самые обыкновенные селения, городки, пашни, пастбища, замки и храмы. На реке попадалось множество пузатых купеческих коггов и влекомых лошадьми барж. Иногда величественно проплывали большие океанские корабли с иностранными флагами. Раза три встречались парусные военные фрегаты под харланскими вымпелами, а однажды пропыхтел колесный пароход с высокой черной трубой и пушками на палубе. Но морская жемчужница ничего внимания не привлекала, словно стала невидимкой.